Глава 35. Ангел. Сказала ей. Тихо спросил Лютый, глядя в окно, будто ему было неприятно на меня смотреть. Но я словила отражение его лица в стекле, и черные глаза пронзили меня насквозь, будто хотели убить. Спина мужчины выгнулась дугой, мышцы вздулись, а кулаки сжались. Как же страшно и... хорошо. Совершенно противоположные эмоции завернули меня в вихрь, пронзили грудь дикой смесью льда и жара. Расползлись по венам, вызывая подрагивание кончиков пальцев. Я не позволила себе опустить глаз, проговорила четко. Сказала. Люто немного повернулся, и я смогла рассмотреть его рубленный профиль и тяжелый подбородок. Все правильно. Сказал, будто не мне, а в пустоту, и снова отвернулся. «И отцу еще скажи. Телефон дать?» Обернулся резко, заставив меня отшатнуться. «Сказать отцу, что мы перепихнулись после одного из твоих боев?» Оскалилась я, хотя внутри все сжималось от ужаса перед его потемневшим взглядом. «Что я купила себе развлечение, а после забеременела?» Жестко усмехнулась и зло добавила. «А что это мысль?» «Так не хотела выходить за Носова, что приплатила тебе еще за разок, и мне так понравилось, что и замуж за тебя собралась». Он сверлил меня взглядом и хрустел зубами. Крупное лицо побагровело, шрам стал выраженней на идеальном выбритом лице, а глаза сверкали черными молниями. «Понравилось, говоришь?» Наклонился с едкой улыбкой. Что ж ты 2 недели личико воротила, будто я прокаженный? Или ты купила меня не за рожу, а большой хрен? Да я бы заплатила, чтобы не видеть ни твою рожу, ни твой большой хрен. Не выдержала я. Не веря в то, что только что произнесла на эмоциях, ощутила, как жар заливает щеки. Но тут же отдернула себя и не стала скрывать сарказма. Я не сильна в овощах и их размерах. Лютый хотел еще что-то сказать, открыл рот, но тут же захлопнул, а потом громко рассмеялся. «А в чем ты сильна, кроме тряпок?» Отсмеявшись, вернул он шпильку. Обратился к Серому. «Заверни за угол, нужно заехать кое-куда. В больничке подождут. Раз уж заговорили об овощах, придется ублажать. Он опасно приблизился. Невесту по полной». Я насторожилась и, с трудом сдерживаясь, чтобы не отстраниться, напомнила. «Я девушка, и мне положено разбираться в так называемых тряпках. Каждая должна наряжаться, чтобы люди видели, что она влюблена, что ухаживает за собой ради мужчины. Я готова пойти на это. А на что готов пойти ты? Пока что ничего, кроме угроз, я не получила». От пронзительного взгляда Лютого хотелось сбежать, спрятаться, забиться в уголок. Но я упрямо продолжала зло смотреть на него. Вокруг нас воздух будто сгустился, казалось, вот-вот и сверкнут молнии. Я мазнула взглядом по его приоткрытым губам, и в животе будто комок колючей проволоки скрутился. Но нет, я не отступлю в этой дуэли. Продолжила. «Ах да, ты еще меня целовал». Я вернула смех Лютому, хохоча ему в перекошенное шрамом лицо. «Это все, что ты знаешь об отношениях? Как пещерный человек, хватая женщину и...» Я моргнула, прогоняя не кстати подкатившие слезы, и горько скривилась. «Так я тебе открою тайну, неандерталец. В современном обществе принято ухаживать». Приглашать на свидание, дарить цветы и подарки. Но и этого мало. Необходимо подавать руку, открывать двери, помогать присесть за стол. Милые знаки внимания, без которых тебя раскусят в 2 счета. Но самое главное, и что тебе совершенно не под силу. Я выдержала паузу и, не разрывая наших скрестившихся взглядов, процедила. Нужно улыбаться. Он зарычал, стукнул рукой по стеклу, будто хотел выскочить на ходу. «Думаешь, что я это не умею?» «Умел. И прожил в браке счастливые годы. а твой папочка, что вбил тебе в голову тряпки и великую ценность денег, а не человеческих отношений, забрал у меня все. Останови!» — крикнул он на волчару. Машина тормознула, мы качнулись вперед. Лютый, будто ошпаренный, вылетел наружу. И, размахивая в воздухе руками, словно гнал прочь ярость, что-то неразборчивое заорал в небо. Как Годзилла обогнул авто и остановился у моей двери. Его тень легла на стекло и накрыла лицо и глаза. Я отшатнулась и испуганно прижала руки к груди. Молнии не сверкнули, зато грянул гром. От страха сердце забилось в груди раненой птицы, что он задумал. Когда замок щелкнул, мне деваться было некуда. Бежать через другую дверь? Я не успею, да и смысл бежать, если мы все равно связаны. Скрипя сердце, я застыла в ожидании. Вытащит на асфальт и просто убьет за дерзость? Но Лютый просто подал руку. Она дрожала.